Они довольно формально проверили первые две повозки, задали несколько дежурных вопросов, после чего махнули рукой и стали пропускать остальные в город практически без досмотра. «Чего это они так?» Тихо поинтересовался я у Дарса. «Они ведь каждый день здесь ездят туда и обратно с этим углем, всех давно знают в лицо». «Да, совершенно верно. Обычно раньше их вообще никогда особо не проверяли на этих воротах», — согласился он, наблюдая за действиями стражи. «Видимо, военное положение изменило многие привычные порядки. Наша повозка уже практически заехала в ворота, когда нас внезапно заметили бдительные охранники. «Эй, вы там, стоять!» Громко окликнул нас один из вооруженных охранников. Наш возница, видимо, не расслышал крика или не понял, что обращаются именно к нему, и продолжал медленно ехать дальше в город. Мы же быстро решили спрыгнуть с повозки и не нарываться на лишние проблемы. «Вы кто такие будете?» Подозрительно спросил подошедший к нам охранник, внимательно разглядывая наши лица. «Шахтеры, мы домой с работы едем после смены», — спокойно ответил Дарс, изображая усталость. «Я же молчал, как мы заранее и договорились между собой». «Что-то я вас раньше здесь не видел никогда», — нахмурился стражник. «А ты что, всех местных шахтеров наизусть помнишь по именам?» — разумно спросил его Дарс. «Мы здесь работаем относительно недавно, может, поэтому и не встречались раньше». «А что это у вас такое?» Заинтересованно поинтересовался охранник, заметив здоровый тюк с одеждой у Дарса за спиной. «Вот тут я понял, что мы как никогда близки к полному провалу нашей операции». «Вещи разные», — невозмутимо ответил Дарс. «Домой постирать и привести в порядок везем с работы». «Женские вещи», — удивился страж, разглядывая торчащие из тюка кружево. «Да, женам в подарок купили на рынке», — объяснил Дарс. «Хотим порадовать семьи после долгой смены в шахте». «Дрик, оставь их в покое», — крикнул ему коллега. «Еще две повозки с углем едут, надо проверять». «Ладно, проходите», — буркнул охранник с явной неохотой. «Добро пожаловать в Таргород. Только помните, ворота закрываются строго закатом. После комендантского часа на улицах постоянно ходят вооруженные патрули». Мы покорно кивнули и прошли через массивные, окованные железом городские ворота. «Мы, наконец, вернулись», — тихо, почти шепотом, произнес Дарс, когда мы оказались на главной мощёной улице знакомого Таргорода. «Да, вернулись», — также тихо ответил я, — «повезло нам сегодня». «Я серьезно думал, что нас сейчас с твоими многочисленными женскими вещами точно вычислят и задержат». «Держи свои клинки», — он достал из тюка наше холодное оружие. Мы зашли в небольшой тупик между домами и стали основательно вооружаться, проверяя ножны и лезвие. «Так с чего начнем поиски?» — спросил Дарс, внимательно оглядываясь по сторонам и изучая изменившуюся обстановку в городе. «Даже не знаю точно, честно признаюсь», — ответил ему, тоже разглядывая улицы. «Тогда я предлагаю нам разделиться на время», — решил Дарс. «Так мы охватим больше территории». «Думаешь, это действительно хорошая и безопасная мысль здесь?» «Ну а чего тут такого опасного?» «Ты заглянешь к дочкам старого Малаха, а я пока к себе домой загляну, проверю обстановку». «По-моему, что первая, что вторая твоя мысль откровенно плохая», — покачал головой в ответ. «А это почему ты так категорично?» «Тебе напомнить, что именно ты тогда пообещал своим женам. Помнишь тот разговор в Калтанге?» «Это ведь ты им наобещал всякого, а вовсе не я», — возразил Дарс. «А что это принципиально меняет в ситуации? Ты думаешь, они здесь тебя послушно сидят и терпеливо ждут возвращения? Или ты и тут собираешься их мужа вызывать на честный поединок?» «Мужа?» — задумался Дарс. «Но если потребуется, то вызову, почему нет? Ты совсем забыл про наши старые отношения с местными купцами?» Напомнил ему. «Да может быть, их уже и в живых-то нет после всех этих лет», — философски заметил он. «Ты только там не пори лишнюю горячку», — предупредил его. «Живут себе и живут спокойно, пускай дальше живут без наших проблем. А ты как собираешься поступить со своими?» «Не знаю пока, если честно. Я ведь не как ты, я по-прежнему здорово зол на них за старые обиды». «Тебе в этом смысле проще будет», — согласился Дарс. «Ты можешь просто не ходить к ним вовсе. А дочки Малаха живут отдельно, с ними проблем не будет». «Дочки Малаха наверняка тоже уже давно замужем и обзавелись семьями», — предположил я. «Не увидишь, не узнаешь точно», — пожал плечами он. «Так что вперед, в гости». «Вперед, так вперед, вот только меня в таком маскарадном обличии никто не узнает сразу». «Да ладно тебе, не переживай по пустякам», — подбодрил Дарс. «Разберешься как-нибудь на месте, ты находчивый». «Я ведь поверил, что это действительно ты, значит, и они поверят». «В общем, я пошел по своим делам». «А где потом встречаемся?» — спросил у него. «Давай встретимся в старой харчевне, как обычно, в старом рыбаке, помнишь то место. Нас там слишком многие хорошо знают в лицо, могут возникнуть вопросы», — возразил я, «и потом меня нет с собой ни одной серебрушки. Выпивку заказать совершенно ни на что». «Вот, держи, продашь кузнецу». Дарс выдал мне небольшой, но качественный нож в кожаных ножнах и довольный направился вниз по склону в сторону своего старого дома. Сам я еще с минуту постоял на месте, посмотрел, как он скрылся за знакомым поворотом, и медленно побрел в противоположную сторону к дому кузнеца Малаха. Честно говоря, шел и всю дорогу мучительно думал, что именно сказать старому кузнецу и его дочкам, почти дошел до места, но так окончательно и не решил. Остановился в задумчивости немного отдохнуть. Пока я медленно брел по хорошо знакомым улицам родного Тарграда, глубоко погруженные в противоречивые мысли и воспоминания. Было странно и необычно возвращаться сюда после всего того, что успело произойти за эти годы. За время, проведенных среди далеких звезд и чужих миров. Местные узкие улицы казались одновременно и до боли знакомыми, и какими-то чужими, изменившимися. Где-то после разгрома, учиненного здесь дагарцами, появились совершенно новые лавки и мастерские, многие старые бесследно исчезли, но общий характерный облик города остался прежним, те же узкие, запутанные переулки, те же крепкие каменные дома с толстыми стенами, тот же неповторимый запах морской соли, свежей рыбы, раскаленного металла и дыма от многочисленных очагов. Поправил грубую ткань, закрывающую часть лица, и решительно продолжил свой путь к знакомой кузнице Малаха. По дороге невольно вспоминал его дочерей, красавицу Даю и задорную Нозу. Тогда я считал это небольшой шалостью. Сейчас же я действительно не знал точно, что именно чувствую к ним. Кузница старого Малаха располагалась на оживленном перекрестке двух главных улиц.